Настоятельница зашла в палатку, встала возле стола, вопросительно взглянула на клеща, рассматривающего свежую оперативную карту. Покосившись на нее, куратор отрицательно покачал головой. «Ничего. А последний сигнал вы проверяли? По поводу того шурфа, указанного двумя охотниками?» «Да, его даже нашли, прямо с воздуха. Ничего общего с картиной графа. Там лежит не лом, а кусок узколинейного рельса. Их в штольнях используют». «Понятно. И мне понятно», – вздохнул клещ. «Все, надеяться больше не на что. Я только что говорил с графом, он совсем перестал ее чувствовать. Полная тишина. Из хабаровской квартиры уже привезли комплект ее белья. Все равно не помогло». Настоятельница покачала головой. «Удивлена. Знаешь, мне почему-то казалось, что ты будешь самым последним, кто поверит в гибель Ветровой». «Я и сам удивлен», – мрачно произнес здоровяк. «Просто деваться уже некуда. Прошла целая неделя. Одна, в тайге, среди буйствующей орды низших. У нее были сигнальные ракеты и рация. Все без толку. Самолеты и вертолеты уже совершили сотни вылетов. Но никаких признаков практикантки не обнаружено. Смешно надеяться на то, что она все еще жива». «Не знаю, но скопление диких тоже пока не обнаружено. А ведь его искать гораздо легче, чем одинокую девушку. А есть ли оно, это мифическое скопление? Мы еще не засекли ни одной крупной группы противника. Кто знает, может, они бродят в одиночку или мелкими стаями. Понять, что у них на уме, невозможно. Астрал практически успокоился. Мы подняли наш разведчик. Без толку. Он не засек ничего, хотя облетел район уже два раза. Скорее всего, там нет общего места сбора низших. Практикантка наверняка нарвалась на одну из мелких групп. Или ее прикончил тот монстр, что первым явился еще на Раскидистом». Настоятельница усмехнулась. «Не хочу тебе ничего доказывать, но знаю совершенно точно. Ветрова не из тех людей, что пропадают бесследно. Мы еще о ней услышим. Я в этом не сомневаюсь». «Хотел бы разделить вашу уверенность, но не могу. Глядя на ее фотографию, невозможно поверить, что она может продержаться там столько времени». Мюллер покосилась на монитор ближайшего компьютера. С него настороженно смотрела Алина. В последние дни весь Орден охватила настоящая эпидемия, расползающаяся по всем его центрам и филиалам. Фотография симпатичной воспитанницы, подобно вирусу, почти мгновенно поразила сеть организации. Все, кому не лень, ставили ее на рабочий стол своих машин. Спрятаться от испуганных глаз Ветровой было негде. Они встречали настоятельницу повсюду. Сегодня она видела распечатанный листок в кабине боевого вертолета. Эпидемия постепенно начала переходить на бумагу. В свою очередь, посмотрев на монитор, клещ заявил: «Почему на всех служебных фото люди выглядят как перед расстрелом? Даже если мы не найдем тело, надо будет устроить ей похороны по-человечески. Хоть она и сирота, уверен, придут многие». «Рано ты ее хоронишь», – уверенно ответила настоятельница. И в этот момент тревожно запеликал пульт стационарной радиостанции, лежащий на столе рядом с картой. Клещ протянул руку, нажал большую кнопку. Из динамика послышался безликий голос, искаженный аппаратурой засекречивания. «Куратор Клещ?» «Да». «Говорит Угрюмов, боевой отряд Кашалоты. Только что на берегу Тилмана, по координатам 58, 20, 23 и 129, 6, 12, обнаружен человек. Назвался Дмитрием. Утверждает, что он охранник участка Аметист. Говорит, что все местные работники погибли». «Мы это уже давно знаем. Участок уничтожен воздушным ударом 3 дня назад. Подробности он не сообщал?» «Сейчас доложу. Выслушайте только самое главное. Он утверждает, что в поселке произошел бой между ходячими мертвецами и девушкой по имени Алина. Она уничтожила там всех. Случилось это около 4 суток назад. «Что? Да где этот Дмитрий? Дай мне его! Немедленно!» «Минуту». Клещ нервно покосился на стоящую рядом настоятельницу. Та обратилась в камень, не сводя глаз с молчащего динамика. Оба дружно вздрогнули, когда послышалось шуршание, и неуверенный голос произнес: «Да». «Дима, ты видел Алину Ветрову?» «Да». «Она осталась жива после того боя?» «Да. Она снова ушла в тайгу кого-то преследовать, а мне приказала добираться до людей». «Дима, ты можешь на карте показать точно, в какую сторону она пошла?» «Конечно». «Замечательно. Она ничего не просила тебя передать для своего начальства?» «Да нет, к чему? Она ведь все, что хотела, уже сказала по рации». «По какой такой рации?» «Нашей, участковой. Вы что, разве не знаете? Это ведь было, считай, уже 4 дня назад». «Кому она передала сообщение?» – взревел Клещ. «Точно не помню, как его зовут, но он инженер связи из Чарагды». «Чего?» «Артель такая есть, у нее контора в Нимгере». «Ты ничего не путаешь?» «Нет, он еще должен был с вами по телефону связаться. Послушайте, а что со мной теперь будет? Как я объясню милиции, что произошло на участке?» «Вот за это даже не переживай!» – крикнул Клещ. «Тебе милиция с этого дня будет честь за 15 шагов отдавать. Скажи командиру, чтобы не уходил со связи». Отшвырнув пульт, куратор лихорадочно завозился со спутниковым телефоном. Набрал код Нимгера, ввел номер справочной службы. Включил громкую связь, чтобы настоятельница тоже могла слышать разговор. «Алле, девушка, дайте мне артель Чарагду». «Кого именно?» «Не знаю, кого-нибудь». «Даю телефон секретаря. 31-6-24. «Спасибо огромное! Девушка, я на вас женюсь!» «Я уже жената, у меня 3 детей». «Усыновлю!» – крикнул Клещ и начал набирать новый номер. Трубку сняли после 8-го гудка. «Алле, секретарь?» «Какой тебе секретарь, ты на часы глянь! Поздно уже, все по домам разошлись». «А ты кто?» «Охранник». «Давай быстро домашний телефон инженера связи». «Ага, разогнался. Сейчас. Не положено». «Давай живее!» – взревел Клещ. «Я из милиции, это очень срочно!» «Раз так, присылайте своих сотрудников, а то знаю я вас». «Все, охранник, пипец тебе!» Вуя от бессильной ярости, куратор выключил трубку. На один миг он задумался, затем выскочил из палатки, бегом направляясь к шеренге боевых машин. Если бы охранник видел сейчас его лицо, то ему стало бы очень нехорошо. Экипаж, спокойно выслушав странный приказ, ничуть не удивился. Они видали и не такое. Не зря орден славился своими чудаками. Взревели двигатели. Клещ остался позади, чихая от вонючего выхлопа. Проводив взглядом быстро удаляющуюся машину, он поспешил в палатку, к радиостанции, дожидаться информации от своих бойцов. Как бы ему ни хотелось быть сейчас с ними, поддаваться этому желанию нельзя. Его присутствие очень необходимо здесь, возле штаба, где сосредоточены главные нити управления операцией.